Мысль оставить Трики навсегда в положении выздоравливающего больного была очень соблазнительна, но я знал, как страдает миссис Памфри, и через 2 недели, повинуясь велению долга, позвонил ей и сообщил, что Трики здоров, и его можно забрать. Несколько минут спустя у тротуара остановился сверкающий черный лимузин необъятной длины. Шофер распахнул дверцу, и я с трудом различил миссис Памфри, совсем затерявшуюся в этих обширных просторах. Она судорожно сжимала руки на коленях, губы у нее дрожали. «Ах, мистер Хэрриот, умоляю, скажите мне правду. Ему действительно лучше?» «Он совершенно здоров. Не трудитесь выходить из машины. Я сейчас за ним схожу». Я прошел по коридору в сад. Куча собак носилась по лужайке, и среди них мелькала золотистая фигурка Трики. Уши у него слались по воздуху, хвост отчаянно вилял. За 2 недели он превратился в ловкого песика с литыми мышцами. Он мчался длинными скачками, почти задевая грудью траву, и держался вровень с остальными. Я взял его на руки и прошел с ним назад по коридору. Шофер все еще придерживал открытую дверцу, и, увидев свою хозяйку, Трики вырвался от меня и одним прыжком очутился у нее на коленях. Миссис Памфри ахнула от неожиданности, а затем была вынуждена отбиваться от него с таким энтузиазмом. Он принялся лизать ей лицо и лаять. Пока они обменивались приветствиями, я помог шоферу снести в машину постельки, игрушки, подушки, курточки и мисочки, так и пролежавшие в шкафу все это время. Когда машина тронулась, миссис Памфри со слезами на глазах высунулась в окно, губы ее дрожали. «Ах, мистер Хэрриот!» — воскликнула она. «Как мне вас благодарить! Это истинное торжество хирургии!»